Глава 5. Насилие, бегство и голод. Голод в Казахстане и советско-китайская граница. В октябре 1930 года, незадолго до выпадения снега, которое делает путешествия на дальние расстояния невозможными, 40 семей казахов и дунган, китайских мусульман, а также один человек из Европейской России собрались вместе, съехавшись из нескольких пограничных районов, в стремлении бежать из советского Казахстана. Их путь лежал на восток, в безлюдные и пустынные степные земли, и, наконец, в Илийскую долину в китайской провинции Синьцзян. Готовясь к этому нелегкому пути и, возможно, предчувствуя, что они уже никогда не вернутся в свои дома в Советском Союзе, эти семьи взяли с собой свое самое ценное имущество, в том числе лошадей и верблюдов. На лошадях ехали люди, на верблюдах везли добро. Более мелкий скот, овцы, козы, возможно, коровы, неспособные быстро двигаться по пересеченной местности, был продан или зарезан перед отправлением. Эти люди надеялись, что их путь закончится в китайской провинции, тесно связанной с восточным Казахстаном, узами географии, культуры и родства. Выбранная ими дорога была нелегкой, но наезженной. Год за годом и век за веком по ней передвигались кочевники-скотоводы. Но бегство закончилось совсем не так, как ожидалось. Когда группа подошла к китайской границе, по ней открыли огонь преследователи, двигавшиеся с беглецами с того момента, как те покинули приграничный город Текели. 9 семей сумели бежать, а остальные были убиты или захвачены в плен. Государственное контрольное ведомство, Республиканский наркомат рабочей крестьянской инспекции НКРКИ, отметила, что доклады районных уполномоченных ОГПУ об инциденте противоречат друг другу. Большинство представителей ОГПУ идентифицировали преследователей, открывших огонь по беженцам, как государственных пограничников. Один сообщил, что убитых было 18 человек, в том числе трое детей и несколько женщин, а другой, что 19, в том числе трое детей и 4 женщины. Хотя один утверждал, что у семей было конфисковано оружие, а именно 3 ружья и 1 сабля, все опрошенные уполномоченные указали, что семьи никак не сопротивлялись нападавшим. Подводя итог докладам представителей ОГПУ, описывавших преследование беглецов и сопутствующее насилие, доклад НКРКИ сообщал. Так как по материалам, имеющимся в Каратальском районе, отмечается, что, во-первых, никакого сопротивления со стороны бежавших не было, во-вторых, в числе убитых было много бедняков. В-третьих, оставшихся в живых несколько женщин и девочек насиловали. В-четвертых, был грабеж убитых и тех, кто остался в живых, то необходимо это дело рассмотреть подробнее. Последующее расследование, проведенное ОГПУ, подтвердило, что в числе убитых были бедняки и небогатые люди. Доктор, осмотрев женщин и детей, подтвердил, что многие были изнасилованы. Этот инцидент, ставший известным как «Каратальское дело», лишь один пример ужасающего насилия, царившего на границе Китая и Казахстана в начале 1930-х годов. Недавно открытые в Казахстане архивные коллекции, содержащие доклады сотрудников ОГПУ, переписку советских деятелей и депеши работников консульства СССР в Синьцзяне, пролили свет на один малоизвестный факт. В 1930 и 1931 годах на китайской границе были убиты тысячи людей, пытавшихся уйти от царившей в Казахстане безысходности. Куда больше было тех, кто в 1928-33 годах сумел перебраться в Синьцзян. Возможно, их число составляло около 200 тысяч человек. Причиной бегства этих людей стали катастрофические последствия первой сталинской пятилетки, в рамках которой в Казахстане планировалось одновременно посадить кочевников-казахов на землю и коллективизировать их. К концу 1930 года множество людей в республике голодало. В некоторых районах начались открытые восстания, а кочевники бросились в отчаянное бегство. Толпы голодающих казахов, полагавшихся на знание путей сезонной миграции и на исторические связи казахской степи с Западным Китаем, заполнили пограничные переходы из Казахстана в Синьцзян. Не сумев ни остановить этот исход, ни убедить казахов вернуться назад из Синьцзяна, советская власть решила действовать силой, и в отдаленном пограничье СССР воцарился террор. Причины этому были как беззаконие, процветавшее в Казахстане, так и отчаяние властей, стремившихся модернизировать республику. Вводя жесточайший пограничный контроль, они надеялись прекратить падение экономики Казахстана, в первую очередь остановить массовый отток рабочей силы и животных в Китай. Суровость принимаемых мер отражала и стремление советской власти осуществить свою национальную политику, соединить отдельные группы этого пограничья в сплоченные и четко определенные национальности. Стремясь покончить с существующими маркерами идентичности, власти использовали пограничный контроль, чтобы разрубить проблематичные связи за границей, родственные или религиозные. Использовали язык национальной политики, в рамках которого национальность была неразрывно связана с территорией, и это означало, что трансграничные миграции несут в себе опасность. Не желая признавать, что в исходе из Казахстана виновна политика первой пятилетки, в частности, коллективизация и высокие требования по хлебозаготовкам, московские власти изобретали себе врагов. Хотя наряду с мирной миграцией кочевников через границу действительно существовали сообщества повстанцев, чиновники предпочли считать любое движение через границу махинациями шпионов и мятежников. Принятые властями жестокие меры привели к смерти тысяч людей, разорвали много давних связей, существовавших между двумя регионами, и увеличили напряженность в отношениях с Китайской Республикой. Народное восстание. Конфликт на границе с Китаем был лишь одним из проявлений неспокойной ситуации, сложившейся в Казахстане в целом. В 1929 году на его территории силами ОГПУ и подразделений Красной Армии были подавлены три крупных восстания, в каждом из которых участвовало несколько сотен повстанцев. К началу 1930 года в Казахстане, как и в других частях Советского Союза, где проходила скоростная коллективизация, распространились волнения. По данным ОГПУ, в республике за этот год произошло 8 больших восстаний, в которых приняли участие тысячи человек. Используя запасы оружия, оставленные белогвардейцами в ходе гражданской войны, повстанцы успешно захватили город на юге республики – Сузак и город в центральном Казахстане – Иргиз. Взяв под контроль территорию, повстанцы возвращали жителям конфискованное имущество, освобождали заключенных из тюрем и разрушали зернохранилища. Другие вновь открывали мечети, закрытые в ходе антиисламской кампании, и освобождали авторитетных религиозных деятелей. Особенно жестокая схватка разгорелась на полуострове Мангышлак в Западном Казахстане, где советская власть с трудом пыталась закрепиться на протяжении всех 20-х годов. С 1929 по 1931 год на полуострове было 15 вооруженных конфликтов, в которых приняли участие 15 тысяч повстанцев. По мере продолжения боев полуостров обезлюдил. Тысячи казахов бежали с Мангышлака в Туркмению. Распространение волнений по республике привело к стремительной эскалации насилия, которое применяли обе стороны, стремясь напугать противника или продемонстрировать свою силу. Рассказывали, что повстанцы, взяв Сузак, отрезали головы, руки и уши местным членам партии. Рассказывали, что сотрудники ОГПУ и районные начальники пили кровь тех, кого они расстреляли. Большинство восстаний в республике началось в кочевых районах, обложенных тяжелейшими требованиями по хлебу и мясозаготовкам в первую волну коллективизации. Но эти реквизиции, по всей видимости, не были единственной причиной восстаний. На юге республики, который располагался ближе к святым местам Средней Азии, важную роль, по-видимому, играл религиозный фактор. Протестующие требовали вновь открыть мечети, закрытые в ходе антиисламской кампании советской власти. Даже члены партии районного или аульного уровня часто выступали против властей, в союзе с повстанцами сражаясь против подразделений Красной Армии. На территориях, охваченных восстаниями, партийное чиновничество низшего звена перестало существовать, и ОГПУ нередко выступало единственным источником информации о ходе действий в районах, находящихся под контролем восставших. Многие вожди повстанцев своим происхождением и биографией напоминали Табанияза Алниязова, который, вопреки всем советским законам, на протяжении 20-х годов правил Мангышлаком как своей вотчиной. Они претендовали на знатное происхождение, а в дореволюционные годы служили властными управляющими. Некоторые руководители восстаний были религиозными деятелями, давно находившимися в конфликте с советской властью. К примеру, Ильяс Ишан, претендовавший на происхождение от пророка Мухаммеда, организовал восстание в Каракалпакской автономной области и подстрекал адаевцев выступить против советской власти. Еще в 1919 году отец Ильяс Ишана, Идрисджан Култыхаджаев, известный как Каракум Ишан, возглавил масштабное восстание против советской власти в Уральске. По данным ОГПУ, в 20-е годы Каракум Ишан имел огромнейшую популярность и авторитет в религиозных кругах как в Каракалпакской автономной области, так и в собственно Казахстане и на территории бывшей Хорезмской республики. После его смерти в 1927 году Ильяс Ишан унаследовал дело своего отца и его религиозное влияние. Природные факторы были в большей степени на стороне повстанцев. В. Попов, сотрудник ОГПУ, принимавший участие в подавлении восстания на Мангышлаке в 1930-31 годах, вспоминал, как трудно было нейтрализовать бунты в отдаленных регионах. Хотя некоторые работники ОГПУ имели в распоряжении автомобили, их двигатели в ходе движения по пустыне заполнялись песком. Догнать повстанцев верхом тоже не могли. Каждый раз выяснялось, что имеющиеся кони недостаточно сильны, чтобы выдержать темп, задаваемый более крепкими конями повстанцев. Многие восставшие были детально осведомлены о водных ресурсах региона, что в условиях нехватки воды являлось ценнейшей информацией. Как вспоминал Попов, восставшие, покидая лагерь, отравляли колодцы, чтобы помешать силам Красной Армии преследовать их. Из-за трудностей путешествия по степи ОГПУ иногда использовала тактику, применявшуюся и другими государствами с кочевым населением. Информация собиралась при помощи самолетов-разведчиков, определявших с воздуха размеры и местонахождение повстанческих отрядов. Затем их расстреливали из пулеметов с воздуха. По всей видимости, этническая напряженность не играла важной роли в восстаниях, но неспокойное положение обостряло этнические конфликты в регионе. Большинство повстанцев были казахи, а силы ОГПУ и Красной Армии, направленные на подавление восстаний, в большинстве своем комплектовались уроженцами Европейской России. Представители ОГПУ предупреждали, что подобные межнациональные конфликты политически невыгодны для работы партии в регионе и призывали более активно использовать единственную в Красной Армии казахскую кавалерийскую дивизию, чтобы сделать нападения на банды повстанцев более эффективными. На Мангышлаке, где большинство повстанцев принадлежало к роду адаевцев, алматинское руководство прибегло к другой тактике. На полуостров с целью разрешения конфликта были отправлены члены партии из рода Адай. Сеткали Мендешев, нарком Народного просвещения республики, попытался достичь соглашения с повстанцами и остановить поток беженцев в Туркмению, в то время как Талисин Алиев возглавил казахскую кавалерийскую дивизию, сражавшуюся против повстанцев. В итоге их усилия увенчались успехом. В конце 1931 года было подавлено Мангышлакское восстание, одно из немногих еще продолжавшихся народных движений. Конфликт в республике способствовал дальнейшему разрастанию массовой эмиграции, начавшейся из-за голода. Обездоленные люди бежали как от наступающей Красной Армии, так и от попыток вождей повстанцев взимать с них налоги и призывать их на службу в повстанческие войска. Восставшие искали укрытие в далеких углах степи или бежали в соседние республики. Обширное движущееся людское море включало в себя самых разных людей – кочевников, осуществлявших обычные сезонные миграции, беженцев, искавших спасения от голода, и повстанцев, скрывавшихся от Красной Армии. Но к 1930 году московское руководство стало считать угрозой любое движение людей в республике, какой бы из этих групп они ни принадлежали. Самой же опасной формой бегства в Казахстане, как и в других регионах Советского Союза, считалось бегство за границу. Если государственная граница пропускала людей на выход, она могла пропустить их и на вход, в том числе иностранных агентов и шпионов, которые будут подстрекать жителей СССР к новым восстаниям и новому бегству за границу. Специалисты по западным регионам Советского Союза показали, что в годы первой пятилетки большевики придерживались в пограничных районах политики кнута и пряника. Жители этих районов пользовались особыми преимуществами и были освобождены от некоторых тягот. В то время они находились под особой угрозой, поскольку здесь власти внимательнее, чем обычно, искали и устраняли классовых врагов. В конце 1929-го, начале 1930-го года, когда коллективизацию переключили на более высокую скорость, проблем с безопасностью прибавилось. И власти стали еще более пристально смотреть на западное пограничье Советского Союза, в особенности туда, где жили этнические группы, являющиеся титульной национальностью в соседней стране, например, поляки и латыши. В марте 1930 года московское руководство приказало переселить тысячи поляков с западного пограничья вглубь Советского Союза. Но в пограничных районах Казахстана положение к концу 30-го года было более отчаянным и вместе с тем более неустойчивым. К этому моменту массовыми восстаниями были охвачены и Казахстан, и Украина, однако казахские повстанцы могли использовать политическую нестабильность Синьцзяна, чтобы находить убежище, перегруппировываться и планировать новые нападения. В то же самое время сотни тысяч голодающих также начали искать укрытие в Синьцзяне, и сдерживание этих мирных беженцев, движущегося населения, привычного к сезонным миграциям со своими стадами, было задачей, совершенно не похожей на контроль за оседлым населением Украины и Белоруссии. Более того, кочевники, уходя из Казахстана, забирали с собой свой скот. Отбытие большого числа людей являлось и само по себе очень тревожным обстоятельством, как с политической, так и с экономической точки зрения. Но все было еще хуже. Стремительно сокращалось количество животных, необходимых для обрабатывания земли и транспортировки грузов. И это серьезнейшим образом угрожало планам советской власти по трансформации сельского хозяйства. Тесно связанные земли. В годы первой пятилетки граница с Китаем стала местом особенно ожесточенных схваток. Масштабы кровопролития привели к тому, что два региона, прежде между собой неразрывно связанные, оказались изолированы друг от друга. На протяжении долгого времени Восточный Казахстан и территория, ныне известная как Синьцзян, новая граница, были соединены узами географии, родства, религии и торговли. Синьцзян отделен от центрального Китая огромным расстоянием и могучими природными барьерами, горами и пустынями. Казахстанско-синьцзянское пограничье изолировано в еще большей степени. Несколько речных долин в Джунгарии, полупустынном северном районе Синьцзяна, открывали доступ в казахскую степь. Долина реки Эмель вела в центральный Казахстан, в том числе в Караганду, а долина Иртыша открывала прямую дорогу на Семипалатинск, один из немногих городов Казахстана. Плодородная долина реки Или тоже была легко доступна из западного направления, из Казахстана, при этом будучи в большей степени изолированной от остального Синьцзяна, Тяньшанем и хребтом Боро-Хора. Географическое положение Синьцзяна было исключительным. На протяжении 19-го – начала 20-го века он являлся важнейшим театром большой игры – стратегического соперничества Британской и Российской империй за лидерство в Центральной Азии. К началу 19 века Синьцзян граничил с 7 различными государствами и советскими республиками – с Россией на севере, с Монголией на востоке, с Казахстаном и Киргизией и Таджикистаном на западе, с Афганистаном и Индией на юге. Географ Оуэн Латимор, впечатленный стратегической важностью Синьцзяна, дал ему знаменитое определение – «стержень Азии». Китайско-казахстанское пограничье представляло собой сложное смешение народов и образов жизни, мусульман и немусульман, кочевников и оседлого населения. Синьцзян населяли многочисленные тюрки-мусульмане, которых и в СССР, и в Китае считали уйгурами и казахами. Эту часть Центральной Азии, включившую и Синьцзян, традиционно определяли как часть Туркестана. Данный термин использовался, чтобы отличить территории, населенные тюркоязычными кочевниками, от ираноязычных территорий дальше к югу. Впоследствии возникло деление на русский Туркестан и китайский Туркестан, на западные земли, подвластные русскому царю, и восточные, где правила Цинская династия. Синьцзян был преимущественно мусульманским регионом. Уйгуры и другие мусульмане были здесь куда более многочисленны, чем поселенцы Хань из Китая. При царях и императорах местные жители оставались в тесном контакте со своими единоверцами по другую сторону границы, с которыми их соединяло множество связей. суфии и ученые Семипалатинска, важнейшего центра исламского образования в восточной части Казахской степи, были связаны с сообществами китайского Туркестана. Джадидизм, исламское реформистское движение, возникшее в Российской империи, процветал в Синьцзяне благодаря влиянию татар-мусульман. После возникновения Китайской республики и Советского Союза сети пантюркизма позволили создать ощущение единства вопреки государственным границам. Связь с Синьцзяном поддерживали и басмачи, не прекращавшие партизанскую войну в Советской Средней Азии. Нередко они искали убежище на землях, подвластных Китаю. Перечислим группы населения, обитавшие по обе стороны границы. Казахи были большинством с советской стороны и крупным национальным меньшинством в Синьцзяне. Уйгуры составляли большинство в Синьцзяне, хотя на фоне населения всего Китая были немногочисленны, и национальное меньшинство в нескольких районах Казахстана. С обеих сторон границы жили и несколько других народов, в частности кыргызы и дунгане, также известные как хуэй. Обитали здесь и славянские поселенцы, русские и украинцы, и небольшое количество сибирских казаков. При этом несколько казахских родов были заметно представлены по обе стороны границы. На раннем этапе истории Советского Союза и Китайской Республики многие контрреволюционные движения распространялись как из Синьцзяна в Восточный Казахстан, так и в обратном направлении. На протяжении 1920-х годов отряды басмачей партизанского движения, охватившего всю Среднюю Азию, бежали через границу в Синьцзян, а также в Иран и Афганистан, где продолжали поддерживать связи с близкими им группами в Советской Средней Азии. В самом Синьцзяне у власти находились военные деятели, порой предпочитавшие налаживать отношения с Советским Союзом, а не с китайским правительством. Один из самых ярких правителей Синьцзяна, Шэн Шицай, генерал-губернатор с 1933 по 1944 год, пригласил в свое правительство советников из СССР и даровал концессии, открывшие Советскому Союзу доступ к минеральным богатствам Джунгарии. В 1930-е годы в Синьцзяне начали зарождаться пантюркистские националистические движения, а в 1933 году сепаратисты провозгласили недолговечную Восточно-Туркестанскую Исламскую Республику. С 1932 по 1934 год большая часть Синьцзяна была охвачена восстаниями. Благодаря военному вмешательству СССР Шэн Шицай держал верх и восстановил свою власть над Синьцзяном. Бегство за границу начинается. Подписанный в 1881 году Петербургский договор формально демаркировал границу между русским Туркестаном и китайским. Группы, прежде свободно пересекавшие границу двух государств, были вынуждены сделать выбор в пользу одного из них и укоротить маршруты своей миграции. Тем не менее, люди, оставшиеся по одну или другую сторону нового рубежа, продолжали ускользать за границу в поисках спасения от преследований или от неблагоприятной экономической ситуации. Пограничная стража могла время от времени закрывать на это глаза, особенно если прибытие либо отбытие той или иной группы было желаемым. Но и Россия, и Китай стремились взять под контроль переход границы, иногда требуя выдачи тех или иных групп, которые, как считалось, жили, соответственно, на российской или китайской стороне. Первый мощный поток переселенцев пришелся на 1881 год, дату закрытия границы. Около 50 тысяч дунган и уйгуров бежали из китайского Туркестана, где им пришлось бы остаться под властью Цинской династии, и поселились в Семиречье. С 1912 по 1914 год, когда Казахскую степь наводнили русские и украинские переселенцы из Европейской России, тысячи кочевников-казахов бежали в Илийскую долину в поисках пастбищ. Российские власти требовали возвращения многих из тех, кто бежал. Но китайское руководство отвечало, что число репатриантов не может превышать 6 тысяч. Начиная с восстания 1916 года в Средней Азии и на протяжении эпохи революции и гражданской войны, многие группы населения, жившие в Средней Азии, бежали от одной революционной власти, будущего Советского Союза, чтобы поселиться на территории, где правила другая революционная власть – Юная Китайская Республика. Сотни тысяч казахов, кыргызов, дунган и славянских поселенцев бежали из русского Туркестана, и белогвардейские офицеры расположились лагерем в Кульдже, ныне Инин, в Илийской долине, совсем рядом с границей, где имели возможность строить заговоры против советской власти. В 1925-28 годах кочевые скотоводы по-прежнему могли переходить государственную границу в ходе миграций. Но в начале 28 года, когда распространились слухи о готовящейся кампании по конфискации байских хозяйств, множество людей приняли решение о бегстве из Казахстана. По данным партии, из Семипалатинского округа в Китай бежали 423 хозяйства с 22 тысячами голов скота. Большинство из этих хозяйств покинули страну до начала кампании. Агенты ОГПУ, находившиеся в приграничных районах, составляли списки тех, кто был арестован при попытке уйти в Синьцзян, с подробным перечислением конфискованного у них скота. Партийные деятели выражали удивление по поводу того, что большинство беглецов нельзя было считать баями. Они скорее относились к бедноте. С точки зрения партийцев, это бегство отчасти объяснялось наличием трансграничных родственных связей и отчасти влиянием баев-эксплуататоров. Голощекин и его коллеги представляли дело таким образом. Баи принуждали своих родичей к бегству, а иностранные агенты помогали им перебраться через границу. Хотя число беглецов из Семипалатинского округа было сравнительно невелико, оно все же являлось достаточно высоким, чтобы обеспокоить партию. Потеря ресурсов, рабочих рук и скота была существенна и сама по себе, но высшие партийные руководители, в том числе Сталин и нарком иностранных дел Георгий Чичерин, выражали беспокойство по поводу политических последствий бегства казахов из своей собственной автономной республики в Китай. Теперь, когда советское государство продвигало ранее угнетенные национальности, сам факт того, что такое множество представителей освобожденных народов с готовностью бежит к своим заграничным сородичам, мог произвести самое неприятное впечатление. Чтобы справиться с этой проблемой, партийные деятели обсуждали создание буферной зоны вдоль границы Казахстана с Синьцзяном, но этот план так и остался неосуществленным. Как и в случае волны беглецов из революционной России в 1916-20 годах, чиновники пытались убедить переселенцев вернуться обратно в Казахстан. В рамках программы амнистии казахи и поселенцы-славяне получили позволение вернуться из Синьцзяна вместе со своим скотом до 19 февраля 1929 года. Но хотя во время расследования бегства из Семипалатинского округа граница с Китаем удостоилась особого внимания, в 1930 году, когда в Казахстане интенсифицировались попытки ускорить выполнение первого пятилетнего плана, бегство из автономной республики достигло чрезвычайных масштабов. Земли, прилегавшие к границе, опустели. Целые аулы исчезали в одночасье, а в Китай шел стабильный поток людей из приграничных районов. В Зайсанском районе, где большинство составляли казахи, за 1930 год в Китай ушло 1238 хозяйств, или почти треть населения. Согласно неполным партийным данным, по трем пограничным районам Семипалатинского округа в течение лишь одного 1930 года пограничники задержали 2481 хозяйство при попытке бегства с огромным количеством скота. В Кегинском районе обеспокоенные чиновники докладывали, что 600 хозяйств переселились в приграничные горы и ждут весны, чтобы уйти в Китай. По неполным данным ОГПУ, в 1930 году бежали 15302 человека, а в 1931 году 36985 человек. Советские чиновники обратили внимание, что эта новая волна бегства за границу затрагивает в первую очередь казахов и уйгуров. Пограничные районы с казахским большинством теряли жителей с огромной скоростью. Здесь мы имеем случаи у кочевок, даже колхозников, даже колхоз в целом во главе с председателем. В то время как в соседних пограничных районах, где население было русским, иммиграционное движение отсутствовало. Даже советское аульное руководство и члены комсомола бежали в Китай, в первую очередь казахи, а также уйгуры. Изумленные чиновники все время обнаруживали, что немного опоздали. ОГПУ докладывало о случае, когда колхозники перед бегством за границу нацарапали прощальное послание на стене колхоза. Пятилетку выполнили в один день. Берите с нас пример. Рассказы о лучшей жизни, ждавшей в Синьцзяне, звучали более убедительно из-за отчаянной нехватки товаров в пограничных районах. Было практически невозможно найти такие предметы первой необходимости, как спички, керосин, соль. Очевидцы сообщали, что казахи облачались в овчинные шкуры, потому что им больше нечего было надеть. В октябре 1931 года доклады ОГПУ продолжали констатировать нехватку самого необходимого. Снабжение товарами достигло абсурда. В то время как у многих приграничных жителей не было сахара и даже обуви, несколько пограничных районов получили из окружного центра крупные поставки духов. Но главной проблемой оказался сильнейший дефицит чая, ключевого элемента среднеазиатской кухни. Нехватка чая, как заметили партийные чиновники, привела к росту контрабанды и увеличению оттока населения. Купить, например, барана за деньги – дело нелегкое, и заплатить за него нужно около 50 рублей. Но достаточно иметь четверть кирпича чая, и вы получите любого барана. Лошади – наиболее удобное имущество при укачевках, в большей цене, но на два кирпича чая, говорят, можно выменить хорошую лошадь. Богат и славен тот, кто больше имеет чая. И не мудрено, что баи, если судить об их имуществе по количеству имеющегося у них скота, представляются бедняками. Не мудрено после этого, что в одном из дунганских или тарачинских кишлаков говорят, что из-за чая была сорвана посевная кампания. Не мудрено, что чай – главный контрабандный товар. Не мудрено, что скот, лодки и прочее имущество, какое только есть у казахов, он с огромными трудностями и риском отправляет в Китай, чтобы там на это выменить чай. У властей такое всепоглощающее стремление пограничных жителей, прежде всего казахов, уйгуров и дунган, к чаю вызывало беспокойство, особенно с учетом мобильности казахского богатства – скота. Если бай решит заняться выгодной чайной торговлей, а не разведением скота, он легко может замаскироваться и нанести сильнейший ущерб живущим в пограничье общинам, которые скорее обменяют на чай свое последнее животное, чем отправятся засевать поля под водительством партии. А нелегальная торговая сеть, в первую очередь нацеленная на чай, поможет баю тайно создать склад чая, быстро обменять этот чай на лошадей, собрать группу родичей и в одночасье исчезнуть за границей. Советские руководители, твердо намеренные остановить отток населения из республики, теперь были озабочены воображаемыми сетями баевчей торговцев, легко пересекающих границы. Бегство в Синьцзян между тем нарастало, и алма-атинское руководство пыталось придумать стратегию, которая позволила бы остановить отток населения и скота. В апреле 1930 года казахский совнарком принял постановление о высылке широкого круга лиц, угрожавших, по мнению Коссовнаркома, безопасности республики. Речь шла о высылке на 100 километров вдаль от пограничных районов. В числе этих лиц были баи и кулаки, увлеченные в попытке или планировании бегства. Баи и кулаки, чье имущество уже пересекло границу, и все члены байской или кулацкой семьи, если ее глава уже находился за рубежом. Поскольку многие чиновники считали, что наличие родственников за границей способствует бегству, план депортировать баев, имеющих таких родственников, был логичной превентивной мерой. Но по мере того, как всеобщее бегство начало парализовать пограничные районы, а доклады о вмешательстве баев продолжали поступать, отчаявшиеся местные руководители стали прибегать ко все более креативным мерам, чтобы это бегство остановить. Районные чиновники в сотрудничестве с пограничниками и ОГПУ, опираясь на постановление 1930 года, собирали подробное досье на подозрительных лиц, где в частности указывали, сколько времени те провели за границей и есть ли у них родственники в Синьцзяне. По инициативе районных чиновников люди или семьи, сочтенные особо опасными, были высланы подальше от границы. Представители ОГПУ на местах изо всех сил старались научиться вычислять признаки готовящегося бегства, которые позволили бы останавливать беглецов еще до отправления. Так обратили внимание, что чаще всего бегство происходит весной. Рост продажи или забоя овец и другого мелкого скота в пограничном районе указывает, что какая-то группа населения – вероятно, готовится к бегству в Китай. При случае местные руководители, действуя по собственной инициативе, осуществляли превентивные рейды и конфисковали все, что могло потребоваться для бегства, например, лошадей. Хотя некоторые районные чиновники предлагали депортировать отдельные группы населения, например, переселять дальше на запад тех, кто живет у границы, алма-атинское руководство ОГПУ отвергло подобные предложения, посоветовав вместо этого вновь сосредоточиться на партийной работе. Однако, если алма-атинские чиновники считали, что энергичная организационная работа среди колхозников и бедноты, а также повышенное внимание к распределению собранного государством зерна помогут остановить бегство, то чиновники в пограничных районах сообщали, что люди бегут за границу именно из-за алма-атинских директив, в особенности из-за тяжелейших государственных требований по хлебозаготовкам. Один районный администратор, возмущенный тем, что республиканское руководство отказало ему во всех просьбах снизить нормы заготовок овса и скота для его района, писал: «Неужели в интересах партии усиление укачевки в Китае главным образом бедняков?» В марте 1931 года в письме к Молотову и Сталину Голощекин и Шалва Илиава предложили осуществить ряд изменений, в том числе наладить снабжение пограничных районов повышенным количеством хлеба и товаров. Кроме того, они рекомендовали партии обратить более пристальное внимание на состав колхозов в таких районах. Особенно склонны к бегству были колхозы, состоявшие из представителей одного рода или из людей, связанных иными родственными узами. И Голощекин и Илиава рекомендовали полностью распустить их. Они считали, что активисты должны взяться за дело и заменить их действительными колхозами, организованными из представителей самых разных родов, а баи и главы родов должны отправиться в изгнание. Шпионы и повстанцы. Поиск козлов отпущения. Алма-атинские руководители представляли бегство в Синьцзян одной из форм сопротивления классового врага. Они считали, что рост бегства в 1930 и 1931 годах предвещает более интенсивную классовую войну, поскольку баи убедили представителей других социальных классов уйти вместе с ними за границу. Конфискации 1928 года в пограничных районах были проведены плохо, писали эти руководители, что пришло к чрезмерному влиянию эксплуататоров. Однако анализ данных о социальном составе потенциальных эмигрантов привел чиновников к тревожному выводу. Большинство беглецов Синьцзян нельзя было отнести к баям, они были людьми куда более скромного достатка. Алма-атинское руководство пыталось рационализировать это бегство, утверждая, что баи используют перегибы и ошибки низшего звена администрации, чтобы убедить представителей других классов бежать вместе с ними. Но при всем при том, отмечали советские чиновники, баи опираются и на родственные связи, и это серьезнейшая проблема на обширной территории, где родственные связи часто распространяются по ту сторону административных границ. Баи, по словам чиновников, распускали фантастические слухи о коллективизации и, в частности, о том, что дети будут коллективизированы, подобно скоту, и отправлены прочь из своих семей. Целый ряд чиновников из разных районов сообщили об этом ложном слухе, и алма-атинские деятели предложили пересмотреть подход партии к казахскому населению. На первый взгляд кажется чудовищным, что такой вздорный слух может восприняться за правду. Но если принять во внимание беспросветную темноту и почти поголовную безграмотность населения, не имеющего никакого представления о газете и книге, при отсутствии советского живого слова, тогда станет понятно, почему самые вздорные слухи воспринимаются населением, сильно их тревожат и наводят на них страх. Хотя слух о том, что государство заберет детей у родителей, был, вероятно, одним из самых распространенных, ходили и другие слухи, подталкивающие людей к эмиграции – например, что государство конфискует все предметы быта. Во многом, подобно тому, как во время Семипалатинского дела целые общины бежали за границу из-за слухов о надвигающейся конфискации, в 1930 году множество казахов покинуло республику из-за слухов о коллективизации. Но партия, вместо того, чтобы попытаться найти решение проблем, подталкивавших людей уходить из республики, таких проблем, как насильственная коллективизация и голод, стала на официальном уровне объяснять бегство жителей Казахстана влиянием иностранных агентов. По словам чиновников, эти самые агенты распространяли среди пограничного населения слухи о новой жизни в Китае, свободной от тех стеснений, которые казались неизбежными, если остаться жить в советском Казахстане. Через этих лиц широко распространяются способствующие откачевкам слухи о свободной жизни в Китае, где нет бедных, а все богатые, что там много хлеба и мануфактуры, налоги незначительные, и что китайское правительство оказывает иммигрантам содействие, наделяет землей вплоть до выделения бежавших в самостоятельную волость. Многие из этих иностранных шпионов, по словам чиновников, сотрудничали с баями, которые, придерживаясь исторических традиций сезонной миграции, продолжали спокойно пересекать границу Китая с Казахстаном. Советские пограничники в районах, соседствовавших с Китаем, в числе этих пограничников был и Константин Черненко, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, сыграли важную роль в борьбе с бегством. Они составляли списки влиятельных баев, которые, как считалось, раздувают антисоветские настроения или осуществляют вооруженные рейды на советскую землю из-за границы. Кроме того, пограничники отслеживали роды, считавшиеся наиболее опасными. Например, род Кирей, активно присутствовавший по обе стороны границы, а также Ходжей, представлявших в казахском обществе религиозную элиту. В отдельных случаях осуществлялся надзор за теми, кто считался особенно влиятельным человеком, например, за Аленом Джинсахановичем Кугидаевым. Ален Кугидаев – сын Женисхана Кугидаева, видным представителем рода Кирей, жившим в Цинцзяне, начиная с восстания 1916 года. Как сообщали советские пограничники, следившие за каждым движением Кугидаева в Цинцзяне и ошибочно называвшие его казахским князем, он категорически отказался выдавать и Советскому Союзу, и Китаю некоторых иммигрантов из Казахстана, поскольку, заявил он, это его братья. С точки зрения советской власти, упоминание Кугидаевым родства в таком контексте усугубляло проблему. Кажущееся влияние этого казахского князя означало, что коммунисты, вероятно, так и не смогли добиться того, чтобы классовые интересы стали выше родственных связей. В своих докладах агенты ОГПУ выражали особенно сильное беспокойство по поводу группы, которую они называли «кит-казахами», имея в виду казахов с китайским гражданством. Как сообщала полиция, кит-казахи использовали родственные связи с советскими гражданами, чтобы проникать на территорию пограничных районов Казахстана и выводить своих родственников в Цинцзян. Зачастую отмечается оказание прямой помощи казахами, китайскими подданными у кочевников в виде высылки из-за кордона вооруженной силы для сопровождения. Рассказы о вооруженных бандах кит-казахов тревожили правительство по целому ряду причин. Считалось, что кит-казахи действуют в темном мире родовых связей и используют влияние баев, чтобы принудить своих родичей бежать вместе с ними за границу. Эти отсталые родовые связи, в свою очередь, мешают казахам осознать собственные классовые интересы в советском Казахстане. Более того, в глазах советской власти кит-казахи были китайцами и были вооружены. Они являлись воплощением сразу двух навязчивых призраков – народного восстания и китайского влияния в Казахстане. Страх перед бандитами и народными восстаниями на границе еще усилился из-за устойчивого притока нелегальных иммигрантов. Весной 1930 года в Восточный Казахстан переселилось около 150 тысяч жителей Сибири. В телеграмме Молотову и Кагановичу Голощёкин сообщал, что многие из этих самовольцев должны классифицироваться как кулаки или подкулачники. Еще большее беспокойство вызывало то, что многие из этих новоприбывших стали селиться у границы с Китаем и установили деловые связи с зарубежьем, в том числе отмывая деньги белогвардейских офицеров, живших в Западном Китае. В одном случае речь шла об огромной сумме – 2000 рублей золотом и 10 тысяч рублей дензнаками. Голощёкин сообщал, что руководство округов начало выселять самовольцев из приграничных районов Казахстана – но присутствие этих поселенцев по-прежнему создает сильные осложнения для партийной работы. На протяжении 1930 и 1931 годов советская власть с трудом удерживала контроль над восточной границей республики. Повстанцы, многие из которых имели на руках оружие, оставленное белогвардейцами в годы гражданской войны, перебрались в Цинцзян, чтобы перегруппироваться и вновь вторгнуться в Казахстан. Пограничные чиновники в отчаянии писали, что никакие усилия не помогут перекрыть границу. Начались открытые бои. Пограничники и партийные активисты выслеживали и убивали всех, не делая различий между вооруженными повстанцами и беззащитными беженцами. Группы беглецов, за которыми следовали пограничники, насчитывали по 400 человек и больше, и доклады агентов ОГПУ документировали насилие, происходившее чуть ли не каждый день. В ходе кровавых столкновений, ставших почти неизбежными, некоторых эмигрантов убивали, других брали в плен, а многие скрывались в горах. Партийные активисты захватили сотни лошадей, огромное число ружей, патронов и сабель. Обнаружив, что дорога в Синьцзян преграждена, беглецы из Казахстана часто двигались на юг, в Кыргызию, надеясь пересечь границу там. Кыргызское руководство было в смятении, обнаружив на своей территории тысячи мигрантов, чье присутствие грозило нарушить политический баланс в республике. Высшие чины Киргизии начали писать гневные послания Голощекину, утверждая, что мигранты из Казахстана распространяют среди кыргызского населения контрреволюционные слухи о голоде и усиливают иммиграционные настроения, агитируя за уход населения в пределы Китая. С точки зрения кыргызских властей, ужасающее экономическое положение Казахстана и неспособность правительства республики контролировать собственную границу с Китаем стали угрозой стабильности и безопасности всей Советской и Средней Азии. Хотя Голощекин и другие высшие руководители Казахстана были прекрасно осведомлены о том, что в Казахстане голодают десятки тысяч людей, они продолжали называть насилие против иммигрантов средством защиты революции, тактикой, необходимой, чтобы остановить мятежников и восстановить порядок. Впрочем, сотрудники ОГПУ, располагавшиеся в Кульдже с китайской стороны границы, рассказывали в 1931 году, что даже самые беспощадные мероприятия не смогли остановить бегство через границу. Никакие суровые меры борьбы пограничников с переходом границы не дали реальных результатов в смысле сокращения беженского потока. Мероприятия борьбы были самые беспощадные. В течение года по границе с Илийским округом было убито более 1000 человек, намеревающихся перейти нелегально на китайскую территорию. В истекшем году в связи с массовой укачевкой усилилось бандитское движение. Оно преимущественно сформировалось на китайской территории, главным образом из беженцев СССР, хорошо знакомых с пограничной полосой. Эти же беженцы ведут усиленную агитацию за укачевку и, с другой стороны, делают нападения на мирных жителей пограничной полосы. В докладах агентов ОГПУ бегство представлялось тесно связанным с восстаниями, и его искоренение становилось важнейшим шагом в борьбе с повстанцами в пограничных районах. Мятежники, как считалось, придерживались националистических целей, будучи в том числе связаны с Алаш-Ордой. Одним из центров Алаш-Орды некогда являлся Семипалатинск, и бывших алаш-ординцев подозревали в том, что они имеют отношение к контрреволюционным ячейкам, находящимся по ту сторону границы. Рассказы об отдельных пограничных инцидентах, например, о Каратальском деле, описанном в начале главы, показывают, как выглядело применение силы с целью остановить эмиграцию. И хотя алматинские чиновники начали расследование Каратальского дела, вопрос о том, кто отдал приказ и осуществил нападение на 40 семей, пограничники, чрезмерно ревностные колхозники или кто-то еще, оставался неясным до самого конца расследования. Возможно, нет ничего удивительного в том, что виновники Каратальского дела стали известны не сразу, и все же расследование, проведенное Наркоматом рабочей крестьянской инспекции, поражает своей медлительностью и вялостью. Вместе с тем, партия для вида, искавшая виновных в расстрелах, использовала это расследование, чтобы наблюдать за деятельностью влиятельных лиц и членов их семей по ту сторону границы. Главный следователь в своем докладе скрупулезно отметил, что в то время как стреляли в другие семьи, несколько родственников могущественного родового вождя Сейдахмета Мухаммеда бежали в Китай. Наркомат рабочей крестьянской инспекции начал свое расследование 24 января 1931 года, когда с октябрьского расстрела прошло более 3 месяцев. Представитель наркомата, подписывавшийся просто Панчехин, получил от районных чиновников несколько противоречащих друг другу отчетов, и заявил, что некоторые уполномоченные ОГПУ в Каратальском районе в конце 1930 года после изменения административных границ он стал Талды-Курганским районом, сознательно мешали серьезному расследованию. Многие местные руководители, опрошенные Панчехиным, утверждали, что полноценного расследования не было из-за родовых и байских связей, поскольку партийные активисты стремились прикрыть людей из своего рода. Более того, как обнаружил Панчехин, тела убитых все еще лежали у границы и гнили в зимнем снегу. Районные чиновники сочли предложение осмотреть трупы бесцельным. Они считали, что вместо этого следует продолжать работу с беднотой. Каратальское дело обсуждалось и в особой докладной записке, отправленной в крайком и посвященной изменению границ районов, но и она не содержала каких-либо ясных выводов. Некоторые чиновники Каратальского района, опрошенные в ходе расследования, проводимого Наркоматом рабоче-крестьянской инспекции, утверждали, что семьи были вооружены и потому стрелять в них было правильно. Но другие задавались вопросом, а имелось ли вообще у беглецов оружие, и считали, что нереалистичные требования по хлебозаготовкам, внедряемые чрезмерно агрессивными районными руководителями, обездолили множество семей разных национальностей и не оставили им другого выбора, кроме как бежать. Одни считали пострадавших вооруженной группой, другие – беженцами. Каратальское дело показывает, что советские руководители с готовностью закрывали глаза на насилие и, когда им это было удобно, игнорировали вполне реальные различия между мятежниками и беженцами. Однако спор о том, какое определение применять к жертвам расстрела в Каратальском районе, имел отношение не только к внутренним, но и к зарубежным делам советского государства. Дипломатическая перепалка. Тем временем советские руководители были чрезвычайно встревожены событиями, происходившими в Китае. Между 1928 и 1933 годами, когда шло массовое переселение с Казахстана в Синьцзян, в Китае тоже царил беспорядок, и СССР периодически разрывал, а затем опять возобновлял дипломатические отношения со своим соседом. В сентябре 1931 года императорская Япония оккупировала Маньчжурию, а в Синьцзяне продолжили править военные власти. Советское руководство с трудом контролировало свою сторону границы, но и с китайской стороны дело обстояло не лучше. В Москве боялись, что китайское государство не способно контролировать собственные границы. Это означало, что остановить поток мигрантов, устремлявшихся в восточном направлении, можно только силой. Свои контакты в Синьцзяне были и у других держав, у Англии и Японии. Опасаясь вмешательства англичан или японцев, советские руководители с ужасом думали о прозрачной границе длиной 1700 километров. В годы правления Шэньшицая и Япония стремились распространить свое влияние на Синьцзян, и регион прославился убийствами, интригами, разведкой и контрразведкой. Тюркские повстанцы Синьцзяна искали военной поддержки со стороны Японии, и в 1933 году несколько японских генералов оказались замешаны в заговоре по установлению во внутренней Азии, включавшей Синьцзян, марионеточного режима. Немалое беспокойство вызвало и английское влияние. Уже в конце XIX века англичане размещали агентов в Кашгаре, используя Индию как базу для разведывательных действий. При советской власти ничего не изменилось. Из Британской Индии по-прежнему было удобно следить за Синьцзяном и Советской Средней Азией. Советское руководство испытывало сильнейшую паранойю в связи с беспорядками в Синьцзяне и все больше утверждалось во мнении, что люди, переходившие границу, были не беженцами, а мятежниками. Доклады сотрудников ОГПУ, отправленные в январе 1931 года Льву Карахану, советскому послу в Китае и заместителю наркома иностранных дел, подробно описывали воображаемые повстанческие организации вблизи границы. Банды эти были тщательно организованы, имели своих организаторов, связаны были с отдельными лицами из низовой администрации, вели агитацию за уход в Китай среди жителей советской пограничной зоны, обещая содействие уходу и устройству их на китайской территории. К марту 1931 года, за несколько месяцев до японского вторжения в Маньчжурию, страх перед иностранными агентами в Казахстане достиг верхнего слоя партийной бюрократии. Голощекин и Элиава, заместитель наркома внешней торговли, предупреждали Сталина и Молотова, что дипломатическое и торговое представительство СССР в Синьцзяне, засоренные чуждым разложившимся элементом и переплетенные с русскими белогвардейцами, помогают китайскому правительству организовать бегство из Казахстана. Немало вражеских агентов, считали Голощекин и Элиава, находятся и в рядах советских пограничников на китайско-казахской границе. Причем за вмешательством в дела Казахстана стоит не только Китай. По имеющимся сведениям, Нанкин в последний период усиливает нажим на Синьцзянскую провинцию, все более подчиняя ее своему влиянию, а стоящие за спиной Нанкина англичане проявляют большой политический и торговый интерес к Синьцзяну. Доклад Элиавы и Голощекина показывает, что советское руководство пристально следило за событиями в Синьцзяне. Попытки нанкинского правительства установить более плотный контроль над провинцией, означавший проникновение туда англичан, воспринимались как вмешательство во внутренние дела СССР. Возвращение к тематике большой игры привело к тому, что руководству начали повсюду мерещиться двойные агенты и иностранные шпионы. После тревоги, связанной с агентами, которые, как сообщалось, вели тайные переговоры с китайским консульством в Алма-Ате, было приказано пользоваться каналами ОГПУ для всей официальной корреспонденции. В «Казахстанской правде», главной русскоязычной газете республики, звучали опасения, что англичане или даже японцы строят планы вторжения в Советский Союз через Синьцзян. Проницаемость границы приводила советское руководство в ужас, и за каждым пограничным инцидентом ему виделась работа иностранных эмиссаров. Дипломатическая переписка 1930 и 31 годов между китайскими чиновниками Илийской долины и консульством СССР в Кульдже показывает, как страхи советского руководства перед восстаниями и иностранным вмешательством привели к международному конфликту. В 1930 году, когда поток беженцев из Казахстана начал истощать ресурсы Китая, судьба беженцев и безопасность китайско-казахстанской границы стали предметом острой дискуссии между советским консульством и китайскими дипломатами. Иммигранты продолжали прибывать, и китайцы сообщали, что из-за катастрофического положения Казахстана число беженцев чрезмерно велико. Настолько, что эффективно охранять границы Синьцзяна просто невозможно. Беглецы-казахи, стараясь миновать советских граничников, выбирали разные мелкие тропинки, которые сложно было контролировать. Или по несколько недель держали под наблюдением высокогорные базовые лагеря, следя за пограничными патрулями. А когда патруль проходил дальше, пересекали границу. Китайские дипломаты направили в советское консульство в Кульдже целый ряд гневных писем, обвиняя СССР в нарушении порядка и безопасности в регионе. Советские пограничники в Казахстане, будучи не способны остановить поток беженцев или преградить путь контрреволюционной угрозе из-за границы, начали осуществлять вооруженные рейды на китайскую территорию, где, согласно китайским докладам, они прибегали к жесточайшим мерам, расстреливая беженцев, конфискуя скот и грабя трупы. Одна кровавая схватка произошла после того, как советские пограничники перешли в Синьцзян, преследуя отряд из 200-300 человек. В другом случае пастух-кочевник сообщил китайским пограничникам о массовом захоронении в пустыне вблизи советской границы. При изучении этого захоронения были найдены тела более чем полусотни беженцев-казахов, взрослых и детей, а также 8 дохлых лошадей. Расследование показало, что все они умерли от ран, нанесенных огнестрельным оружием или саблями. Китайцы выступили с протестом, назвав советские рейды в Синьцзян нарушением международного права и китайского суверенитета, и предупредив, что такие рейды несут угрозу для дружеских отношений соседних стран. Если бы только наша пограничная охрана, услышав звуки выстрелов, открыла бы ответный огонь и возник бы большой пограничный конфликт, то ответственность за этот конфликт, ясно каждому, легла бы на советскую сторону. Угрозу эти рейды несли и для коренного населения Синьцзяна, которое, как сообщали китайские власти, в ужасе бежало с пограничных территорий, бросив свои юрты и имущество. Советские же дипломаты продолжали китайцы упрямо. Они требуют выдачи беженцев и скота, а сами не хотят вернуться в Синьцзян и забрать тела тех, кого они убили. Впрочем, синьцзянские власти не прекращали сотрудничество с Советским Союзом. В частности, весной 30 года более 2000 человек были выданы СССР. Начавшийся в Казахстане кризис перехлестнул через границу, вызвав пререкания между советскими и китайскими дипломатами по поводу нестабильности, связанной с проблемой беженцев. Этот конфликт быстро достиг высших эшелонов партии. 13 февраля 1931 года Сталин и Молотов послали телеграмму по поводу казахстанско-китайской границы Илиаве, распорядившись, чтобы тот немедленно на месте провел неотложные мероприятия совместно с Голощекиным. Голощекин и Илиава ответили 8 марта, предупредив, что политическое положение приграничных с Китаем районов Казахстана чрезвычайно неблагополучное, несмотря на ряд мер, принимаемых Крайкомом. Они предложили произвести чистку всех представителей СССР в Синьцзяне, в том числе торговой миссии и консульства. Весной 1931 года, вопреки всем нападениям на мигрантов в Казахстане и Синьцзяне, бегство, по словам Голощекина и Илиавы, снова усиливалось. Советскому руководству было исключительно трудно контролировать границу с Китаем. На всем протяжении этой длинной и прозрачной границы даже хорошо скоординированные попытки остановить бегство терпели неудачу из-за свойств степи, в которой беглецам так легко было скрыться. Однако чиновников доводили до отчаяния не только особенности ландшафта, но и чрезмерная подвижность главных государственных ресурсов, которые они так мечтали привязать к какому-нибудь конкретному месту – людей и скота. Граница между Казахстаном и Синьцзяном разделяла родственников и семьи. Эти родственные и семейные связи стали рушиться, когда советская власть прибегла к силе, чтобы преградить путь через границу. Пытаясь установить прочный контроль над китайско-казахстанской границей, советские чиновники сталкивались с проблемами, не имевшими аналога на западном пограничье СССР. Там не было высшей степени мобильного населения, привыкшего к сезонным миграциям, а ресурс, лежавший там в основе экономики, не поддавался легкой транспортировке. Проблемы, связанные с географией и образом жизни, стали еще сложнее из-за начала чудовищного голода, в пропорциональном плане худшего из бедствий, связанных с коллективизацией в Советском Союзе. Тысячи людей бросились в Синьцзян, кто в поисках еды, а кто для взаимодействия с повстанцами. Вместо того, чтобы депортировать проблемные группы населения, как это было сделано на западном пограничье, советское руководство прибегло к насилию, убив несколько тысяч людей, пытавшихся перейти границу. Трудно сказать, исходил ли соответствующий приказ из Москвы, но центральное руководство молчаливо одобрило эти убийства. Насилие, хаос и вооруженные рейды вдоль границы продолжались, несмотря на вред, который они несли советско-китайским отношениям. Одной из причин происходившего был навязчивый страх многих советских чиновников перед слабостью китайского государства и масштабами иностранного, в первую очередь японского и английского, влияния в Китае. Кроме того, советские чиновники стремились покончить с народными восстаниями. В годы голода в Казахстане разгорелись восстания, оказавшиеся одними из самых масштабных в истории СССР. Яростная атака на казахский образ жизни – черпало оправдание в важнейшем принципе советской национальной политики, в идее, что национальность тесно связана с территорией.